Воля ваша, но таким свидетелем не поверил бы и туповатый инспектор Лестрейд. Вероятнее всего, мы имеем дело с очередным бродячим сюжетом. В XIX веке ученые записали предания, связанные с основанием Чернигова легендарным основателем города, неким князем Черным, который воевал с хазарами и в одном из сражений был ими убит. Страница 290. Так вот, в Чернигове старожилы показывали курган «Черная могила» и курган княжны Черны, считавшиеся, соответственно, могилами князя Черного и его дочери, которая якобы выбросилась из окна своего терема и лишилась таким образом жизни во время осады Чернигова князем Древлянским, пленившимся ее красотой. Узнаете сюжетец? Как выяснилось из раскопок, в черной могиле и в самом деле, судя по найденным там предметам, покоится некто княжеского рода. Но это совершенно не важно. Главное, был некий бродячий сюжет, который однажды прилепили и к Батыю. Если уж зашла речь о фольклорных преувеличениях, невозможно не упомянуть о принципе Тоуни-Панди, открытым теми же героями Джозефины Тей. Заключается он в том, что последующая устная традиция значительно преувеличивает масштабы незначительного, в общем-то, события, которое впоследствии попадает в научные труды и учебники как раз в качестве масштабного. Пример тут же приведенный писательницей, так называемая «бостонская резня», которая на самом деле была всего лишь нападением хулиганов на британский военный патруль. Солдаты, когда их стали забрасывать камнями, открыли в ответ пальбу. Трое или четверо американцев были убиты. Резней это никак не может считаться. В средневековой русской истории тоуни-панды нередки. Взять хотя бы сражение Александра Невского со шведами на Ижоре в 1240 году. В любой маломальски серьезной книге по русской истории обязательно уточняется, что зловредные шведы явились на 100 кораблях под предводительством зятя короля Эрика Ярла Биргера, что русские, потеряв всего около 20 человек, накрошили столько врагов, что лишь телами знатных рыцарей нагрузили 2 корабля, а простых воинов закопали в ямы бесчисленные. Эта сказка перепевалась чуть ли не 700 лет, пока за нее не взялся в начале нашего века один из крупнейших русских историков Иловайский. И установил поразительные вещи. Страница 291. Оказывается, автор сказания об Александре писал свой труд значительно позже, по рассказам отцов. Оказывается, в наиболее старых летописях имя предводителя шведов не упоминалось вообще. Его именовали попросту королем римским. Оказывается, Биргер, Бергель, как его называют немногочисленные уточняющие летописи, в 1240 году еще не был ярлом. Сей высокий титул он получил лишь в 1248 году. Иловайский заключил: рассказ об этой битве изобилует явным преувеличением относительно врагов. Не более 20 убитых с русской стороны показывает, что битва вообще не имела больших размеров. В самом деле, столь явное несоответствие потерь у русских и шведов никак нельзя объяснить внезапностью, благодаря которой где русские витязи и застали врага врасплох, смогли невозбранно искрошить его в капусту. Тогдашние шведские воины, как и воины любой другой страны, вряд ли были нервными институтками, которых можно застать врасплох, навалившись дикими воплями. А оружие все держали при себе. Меч висел на поясе, топор лежал рядышком. Считанные секунды требовались, чтобы при виде выбежавших из леса врагов опомниться и начать драться всерьез. Располагая огнестрельным оружием, и впрямь возможно при внезапном нападении, потеряв всего два десятка своих, положить в несколько раз больше застигнутых врасплох кинжальным огнем супостатов. Но в эпоху мечей, топоров и копий такие номера не проходят. Не было никаких 100 кораблей, очень, может быть, и Биргера на берегах Ижора не было вообще. Сотня другая воинов Невского налетела на равный примерно по численности шведский отряд. И только.